Мартиново подворье. Несколько лет тому назад я побывал на западе Англии, где у организации, членом которой я являюсь, имеется земельная собственность, с которой я намеревался ознакомиться. Остановился я у приходского священника. В первое же утро моего там пребывания, вскоре после завтрака, нас посетил местный плотник, да и вообще на все руки мастер Джон Хилл. Он выразил готовность меня сопровождать. Священник поинтересовался, в какое конкретно место он собирается меня вести. Нашим глазам мгновенно предстала карта местности. И когда я объяснил, какую часть земли хотел бы осмотреть, он ткнул пальцем в некую точку. «Только не забудьте», — сказал мне священник, — «расспросить Джона Хилла о Мартиновом подворье. Туда вы и идете. Любопытно, что он вам расскажет». «А что он должен рассказать?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответил священник. «Вернее, я объясню вам за ланчем». Тут его куда-то позвали. Ну, а мы двинулись в путь. Джон Хилл не относился к людям, которые уклоняются от ответа на какие-либо вопросы, и только рад поведать вам о своей округе, ее обитателях и местных сплетнях. Когда он употребляет незнакомое слово, вернее, думает, что оно незнакомо вам, то произносит его по слогам. Например, «глыба», ну и так далее. О чем мы беседовали до того, как подошли к Мартинову подворью, нет надобности рассказывать. Сам участок еле заметен, он очень крошечный, площадью несколько ярдов, и огорожен живой изгородью, очень густой, без калитки и даже просто проема. Его можно было принять за малюсенький, давным-давно заброшенный садик. Но он расположен в стороне от деревни и явно никогда никем не возделывался. От дороги он недалеко и является частью пастбы. Так в этих местах называют пастбище. Одним словом, это кусок грубой земли в гористой части. «А это именно тот участок?» — спросил я. Но Джон Хилл, чей ответ я не в состоянии привести, дословно не ошибался. «Мы зовем его Мартиново подворье, сэр. Интересная штука произошла с этим участком, сэр. Мартиновым подворьем, сэр. Мартин. Простите, сэр, а что, священник сказал вам, чтобы вы меня о нем спросили, сэр?» «Да». «Ага, так я и думал, сэр. Я рассказывал ему о нем на прошлой неделе, и ему было очень интересно. Так уж вышло, сэр, что здесь похоронен убийца, которого звали Мартин. Старик Самуэль Сандерс, который недавно жил в этом месте, который мы зовем Саут-Таун, сэр, целую историю про это знал. Убил девушку, сэр, и так ужасно. Перерезал ей горло и бросил в воду». «Его повесили?» «Да, сэр, повесили недалеко отсюда в день убиения младенцев, как я слышал, много сотен лет назад. А повесил его человек, которого прозвали кровавым судьей. Жестокий очень он был, как я слышал». «Случайно не Джеффрис?» «Может быть, Джеффрис. Наверное, и мистер Сандерс часто рассказывал, как этот молодой человек, Мартин, Джордж Мартин, мучился до того, как стало известно, что это он сделал. К нему приходило привидение этой девушки». «А вы знаете, как это было?» «Нет, сэр, точно не знаю. Только слышал, что мучился, и правильно. Старый мистер Сандерс, когда рассказывал, все пялился на буфет в новой гостинице. Вроде бы привидение выходило из этого буфета, только я точно не помню». Разумеется, как только я оказался вблизи библиотек, я тут же занялся изучением этого вопроса. О судебном процессе нигде не объявлялось. Тем не менее, из газет этого времени и нескольких писем я выяснил, что из-за сильного предубеждения местных жителей к убийце, молодому человеку с приличным положением, рассмотрение дела было перенесено из Эксетера в Лондон, что судьей был именно Джеффрис, что убийцу приговорили к смерти и что во время судебного процесса несколько показаний свидетелей переносились. В то время больше ничего мне узнать не удалось. И лишь в сентябре один друг, которому был известен мой интерес к Джеффрису, прислал мне лист, вырванный из каталога второсортного книжного магазина с записью «Джеффрис, судья». Любопытный старинный манускрипт с описанием процессов по убийствам и тому подобное, из чего я к своей радости обнаружил, что всего за несколько шиллингов могу приобрести дословный стенографический отчет о деле Мартина. Я выслал телеграфом деньги и вскоре получил рукопись. Она представляла собой тонкую тетрадь в переплете, на которой не стенографией, а обычным письмом XVIII века были добавлены заголовок и следующая надпись. «Мой отец, записывающий этот процесс, рассказывал мне, что друзья виновного уговорили судью Джеффриса не придавать гласности это описание. Отец хотел сам со временем опубликовать его и показывал отчет преподобному Гланвиллу, который его намерение одобрил, но внезапная смерть обоих воспрепятствовала осуществлению этого замысла». Под надписью стояли инициалы УГ, и я предположил, что автором данной записи был его отец, Т. Гурией. В то время он занимал эту должность и оставил стенографические отчеты большинства государственных судебных процессов. Это единственное, что я сумел прочесть сам. Вскоре я услышал о некоем человеке, который умел расшифровывать стенографию XVII века. А еще через некоторое время передо мной лежала машинописная копия всего манускрипта. Приведенные мной его части могут лишь в общих чертах исполнить ту историю, которая до сих пор существует в памяти Джона Хилла и, вероятно, еще нескольких человек. Отчет начинается с некоторого подобия предисловия, из которого создается впечатление, что запись велась не прямо в суде, но точно воспроизводит то, что там было сказано. Мало того, автор добавил к отчету несколько замечательных эпизодов, произошедших во время процесса. Таким образом и получилась данная рукопись, которую он хотел со временем опубликовать, но обычным письмом он ее не приписал, опасаясь лишиться дохода, если по отчаянии рукопись попадет в руки неправомочных лиц. Ниже привожу начало отчета. Судебный процесс на повелителя короля Англии против Джорджа Мартина, эсквайра из... Оставляю за собой право опустить некоторые названия мест и имена. Происходил в среду 19 ноября на сессиях по слушанию уголовного дела. Обвиняемый был переведен из Олд-Бейли в Нью-Гейт и оттуда в суд. Королевский секретарь. «Джордж Мартин, поднимите руку». Он поднял. Затем был зачитан обвинительный акт, в котором говорилось, что подсудимый, не обладая страхом перед Господом нашим и по наущению дьявола 15 мая на 36-м году правления нашего повелителя короля Карла II не воспользовался силой оружия в вышеуказанном приходе в отношении Энн Кларк, девицы из того же места, да почиет она в мире Господа нашего и нашего повелителя короля». И предумышленно, без принуждения и по собственному злому умыслу совершил посягательство посредством ножа, ценностью в пенни, на горло вышеупомянутой Энн Кларк и перерезал его. От каковой раны вышеупомянутая Энн Кларк и скончалась. И тело вышеупомянутой Энн Кларк он бросил в озеро в том же приходе. Название приводить считаю необязательным. Нарушив тем самым закон, установленный нашим повелителем-королем, его короной и величием. Затем подсудимый попросил копию обвинительного акта. Лорд-главный судья, сэр Джордж Джеффрис. Зачем еще? Вам прекрасно известно, что это запрещено. К тому же обвинение самое обыкновеннейшее. Вам остается только отвечать за него, подсудимый. Ваша честь, я опасаюсь, что по обвинительному акту может возникнуть вопрос права, и я смиренно прошу суд назначить мне защитника для разрешения его. Кроме того, ваша честь, насколько я помню, при рассмотрении другого дела копия обвинительного акта была разрешена. Лорд, главный судья, о каком деле идет речь? Подсудимый. Поверьте, ваша честь, меня содержали очень строго в тюрьме после того, как перевели из Экстерского замка, и никто не получил разрешения навестить меня и дать мне совет. Лорд-главный судья, но я спросил, о каком деле вы только что заявили. Подсудимый. «Ваша честь, я не могу назвать вам точно название дела, но я помню, что такое однажды было, и я смиренно прошу, лорд главный судья, все это ничего не значит. Сообщите, что вас интересует, и мы сообщим, имеется ли что-нибудь об обвинительном акте относительно вашего вопроса. Господь Бог допускает, что вам разрешено все, что допускается законом. Но это закон запрещает, и мы обязаны придерживаться процедуры суда». Генеральный прокурор, сэр Роберт Сойер. «Ваша честь, мы просим королевского разрешения назначить ему защитника». Секретарь суда. «Вы виновны в убийстве, в котором вас обвиняют, или невиновны?» Подсудимый. «Ваша честь, я смиренно взываю к суду. Если я сейчас отвечу, будет ли у меня возможность впоследствии возражать против обвинительного акта?» Лорд главный судья. «Да, да, вы это можете сделать после вынесения приговора». «Акт будет вам выдан, и защитник определит, законен ли он». «Сейчас же вам предстоит отвечать за ваше преступление». Затем, после некоторых препирательств с судом, что представляется странным, обвинительный акт был настолько простым, подсудимый заявил, что он невиновен. «Секретарь суда. Подсудимый, кого вы выбираете себе в судьи?» Подсудимый. «Господа Бога и мою родину». Секретарь суда. «Господь наш представляет вам истинное спасение». Лорд главный судья. «Да что же это такое? Сперва была устроена огромная шумиха, чтобы вас не судили в Эксетере местным судом и перевели разбирательство в Лондон. Теперь вы просите, чтобы вас судили на вашей родине. Нам что, снова отправлять вас в Эксетер?» Подсудимый. «Ваша честь, я так понял, что это лишь проформа». Лорд главный судья. «Именно так. Это всего лишь шутка. Хорошо, продолжайте и произнесите клятву». Все поклялись. «Имена я опускаю». Со стороны подсудимого отводов не было. Он сказал, что никого из названных лиц не знает. Вслед за этим подсудимый попросил ручку, чернила и бумагу, на что лорд главный судья ответил: «Ради бога, выдайте ему то, что он просит». Затем последовала обычная процедура напутствия присяжных, и процесс был официально открыт младшим королевским советником мистером Долбином. Далее выступил генеральный прокурор. «С вашего позволения, ваша честь, и вы, присяжные заседатели, я, как королевский адвокат, выступаю против подсудимого. Вы уже слышали, что его обвиняют в убийстве молодой девушки. Преступление подобного рода, вероятно, можно счесть вполне обычным, и действительно, в наше время столь варварские и неестественные деяния происходят, увы, чуть ли не каждый день. Но я должен признать, что убийство, в котором обвиняется подсудимый, некоторым образом отличается от преступлений подобного рода, и я надеюсь, что такое на английской земле случается редко. Как явствует, этот человек убил бедную деревенскую девушку, в то время как сам подсудимый, джентльмен, владеющий собственным поместьем, которая волею судеб обладала еще и слабым интеллектом, то есть, иными словами, она была блаженной или идиоткой, на что человек с положением, каковым является подсудимый, должен был или не обращать внимания, или отнестись с состраданием, а не поднимать на нее руку таким ужасным и варварским способом, о чем мы сейчас и поведаем. А теперь начну с самого начала и детально освещу дело. Около Рождества прошлого года, то есть 1683 года, этот джентльмен, мистер Мартин, приехал в свою местность, окончив Кембриджский университет. Так как его семья всегда пользовалась прекрасной репутацией в этих местах, его соседи, дабы оказать ему любезность, принимали его у себя во время рождественских праздников. Таким образом, он постоянно разъезжал по различным поместьям, и в тех случаях, когда ехать было далеко или по какой-либо причине, например, из-за небезопасности дорог, он останавливался на ночь в гостинице. В этот раз так случилось, что через два дня после Рождества он оказался в местечке, где и жила юная девушка со своими родителями, и снял номер в гостинице под названием «Новая гостиница», которая считается, как мне сообщили, заведением, славящимся своей прекрасной репутацией. Там как раз были танцы, и Энн Кларк, которую привела туда ее старшая сестра, пришла посмотреть на них, но, обладая, как я уже говорил, слабым рассудком, да еще и непривлекательной наружностью, не могла принимать участие в увеселениях, поэтому только стояла в углу. Увидев ее, подсудимый, вероятно, просто ради шутки пригласил на танец, и несмотря на то, что ее сестра, да и другие там присутствующие пытались предупредить и отговорить ее, лорд главный судья. «Послушайте, господин прокурор, мы здесь не для того, чтобы выслушивать сказочки о рождественских плясках в кабаке. Мне не хочется прерывать вас, но вы наверняка можете сообщить суду более весомые детали. Вы еще расскажите, под какую музыку они танцевали». Прокурор. «Ваша честь, я не стал бы занимать время уважаемого суда незначительными деталями, но то, что мы сообщаем вам, важно, так как становится ясно, каким образом произошло это столь необычное знакомство. А что касается музыки, то я совершенно не сомневаюсь, что, выслушав показания свидетелей, вы поймете, что и она имеет значимость для повестки дня». Лорд главный судья. «Продолжайте, продолжайте, ради бога, только оставьте в стороне не относящиеся к делу». Прокурор. «Разумеется, ваша честь, я буду придерживаться только сути. Итак, джентльмены, сообщив вам достаточно, как я полагаю, о первой встрече жертвы и подсудимого, я вкратце расскажу вам, что с той поры они встречались довольно часто, так как молодая женщина была сильно польщена тем, как она сама представляла, что у нее появился такой возлюбленный, а он, по крайней мере, раз в неделю проходил по улице, где она жила». Она же ждала его, и у них был условленный сигнал. Он насвистывал мелодию, под которую они танцевали в кабаке. Это песенка, которая, как мне сообщили, довольно популярна в этих краях. Припев ее звучит следующим образом. «Вы пойдете погулять со мной, мадам, вы мне молвите словечко, хоть мадам». Лорд главный судья. «Да, я ее помню, ее пели в моем местечке в Шропшире. Кажется, она звучит так». Его честь просвистел несколько нот, что было достойно внимания, но не соответствовало достоинству суда. Он, очевидно, и сам это понял, так как сказал. «Правда, это уже чересчур. Боюсь, впервые у нас в суде звучат танцевальные песенки. Танцуют у нас в Тайберне». И поглядел на подсудимого, который выглядел сильно расстроенным. «Вы сказали, что мелодия крайне существенна в вашем деле, мистер прокурор. И, клянусь жизнью, мистер Мартин с вами согласен. Что вас столь гнетет, человек? У вас такое лицо, словно вы увидели привидение». «Подсудимый, ваша честь, я поражен той ерундой, на основании которой против меня строят обвинение». Лорд главный судья. «Ну-ну, это господину прокурору решать, ерунда это или нет. Но хочу добавить, что слова его, на первый взгляд, ничего ужасного не подразумевают, и у вас нет причин для беспокойства, а может быть, все же есть. Ну а продолжайте, господин прокурор». Прокурор. «Ваша честь и джентльмены, все, что я сообщил, может действительно показаться ерундой. Но если бы дело ограничилось только подшучиванием молодого джентльмена с положением, над бедной юной дурочкой было бы хорошо, но продолжим. 3-4 недели спустя подсудимый объявил о помолвке с молодой леди из тех же краев, положение которой абсолютно соответствовало его положению. Подобное соглашение, казалось, обещало им счастливую и достойную уважения жизнь. Но скоро эта молодая леди, узнав о шуточных отношениях между подсудимым и Энни Кларк, пришла к выводу, что это не только недостойно поведения ее жениха, который тем самым стал посмешищем у посетителей кабака, но и унизительно для нее самой. Тогда она, не поднимая шума и согласия своих родителей, уведомила подсудимого, что разрывает с ним помолвку. Получив сие известие, подсудимый сильно разгневался на Энн Кларк, послужившей причиной его несчастья, хотя на самом деле в этом был виноват только он сам. Он набросился на нее с яростными упреками и угрозами, а впоследствии при встрече оскорбил ее и ударил хлыстом. Но она, будучи несчастной кретинкой, никак не хотела отказаться от своей привязанности к нему и часто бежала за ним вслед, выражая жестами и несвязными словами свою любовь к нему. В результате она, по его словам, стала проклятием всей его жизни. Тем не менее, дела, которыми он занимался, приводили его к дому, где она жила, и он... Мне очень хочется верить, что в ином случае он бы так не поступал. Никак не мог уклониться от встречи с ней. Такое положение длилось до 15 мая сего года. В тот день подсудимый по обыкновению ехал по деревне верхом на коне и встретил молодую девушку. Но вместо того, чтобы просто проехать мимо, как он делал и прежде, он остановился и сказал ей несколько слов, отчего она пришла в полный восторг. Потом он уехал, а она с этого дня пропала, и найти ее, несмотря на тщательные поиски, никто не мог. Когда подсудимый вновь появился в этих местах, ее родители спросили его, не знает ли он, где она может быть. но он ответил, что нет. Они сообщили ему, что очень беспокоятся за нее, так как ее слабый рассудок еще более помрачился из-за его к ней отношения, и она в безрассудстве могла покончить с собой. В то же время они напомнили ему, как часто они умоляли его оставить ее в покое, так как предвидели, что с ней может случиться несчастье, но он лишь отшучивался». Но, несмотря на его легкомысленное поведение, было замечено, что он изменился и выглядел встревоженным. А сейчас я подхожу к моменту, я не смею просить вашего внимания, но считаю, что это событие основано на правде и подтверждается свидетельством, заслуживающим доверия. И, джентльмены, насколько я могу судить, это является величайшим примером Божьей кары за убийство и что он востребует за кровь невинных». Здесь господин прокурор сделал паузу и стал перекладывать с места на место свои бумаги, чему и я, и все остальные были крайне поражены, так как он слыл человеком, которого не так-то просто сбить с толку. «Лорд, главный судья. Итак, господин прокурор, о чем вы хотите нам поведать?» «Прокурор, ваша честь, это очень странно, и должен признаться, что среди тех дел, с которыми мне приходилось сталкиваться, я не в состоянии найти хоть чем-то похожее на это. Но дабы не быть многословным, джентльмены, у нас имеется свидетельство, что Энн Кларк видели после 15 мая, хотя в то время, когда ее видели, она живой быть не могла». Тут все зашумели и стали смеяться. Суд призвал к порядку, и восстановилась тишина. «Лорд, главный судья. Ну, господин прокурор, расскажите нам вашу сказочку через неделю, как раз Рождество наступит. Сможете попугать ею своих кухарок». Все опять засмеялись, и подсудимый тоже. «Господи, человек, о чем вы болтаете? Привидения, рождественские проделки, компания в кабаке. А тут речь идет о жизни человека», подсудимому. «А вам, сэр, я хочу напомнить, что у вас оснований для веселья не существует. Вас сюда не для этого привели, и, насколько я знаю господина прокурора, он еще не все высказал в своей краткой речи. Продолжайте, господин прокурор. Вероятно, мне не следовало выражаться столь резко, но должен сознаться, вы подаете дело крайне необычно». «Прокурор. Никто этого не понимает лучше, чем я, ваша честь, но я собираюсь закончить. Хочу сообщить вам, джентльмены, что тело Энн Кларк с перерезанным горлом было найдено в июне месяце в озере. Там же был обнаружен и нож, принадлежавший подсудимому. Он пытался достать вышеупомянутый нож из воды. После дознания против подсудимого было возбуждено дело, и несмотря на то, что судить его были должны в Эксетере, в результате ходатайства, основанного на том, что в его местности никто не сумеет судить его беспристрастно, ему была оказана милость, дозволяющая судить его здесь, в Лондоне. А теперь мы продолжим вызов свидетелей». Далее был доказан факт знакомства подсудимого с Энн Кларк, а также утверждено следствие коронера. Я опускаю эту часть процесса, так как ничего достойного интереса в ней не содержится. Затем была вызвана Сара Арскотт и приведена к присяге. «Прокурор, каковым является ваше занятие?» «Сара, я владелица новой гостиницы, вы прокурор. Вы знакомы с подсудимым?» «Сара, да, он часто бывал у нас в доме после Рождества прошлого года». «Прокурор, знакомы ли вы были с Энн Кларк?» «Сара, да, очень хорошо». «Прокурор, расскажите, пожалуйста, как она выглядела?» «Сара, маленького роста, толстая, не знаю, что еще сказать». «Прокурор, она была хорошенькой?» «Сара, нет, нисколько, она была очень некрасивой, бедняжка. У нее было широкое лицо, все в складках и плохого цвета, как ляги». «Лорд, главный судья, что-что, мистресс? Как у кого вы сказали?» «Сара, простите, ваша честь, просто я слышала, как эсквайр Мартин говорил, что лицо у нее как у ляги, и оно и было». «Лорд, главный судья, вот как? Вы не могли бы перевести, что она говорит, мистер прокурор?» «Прокурор, ваша честь, насколько я понимаю, там так называют жабу». «Лорд, главный судья, ах, жаба? Ладно, продолжайте». «Прокурор, сообщите, пожалуйста, суду, что произошло между вами и подсудимым в мае». «Сара, это было так, сэр, в 9 часов следующего вечера, после того, как пропала Энн Кларк, я была в доме. Кроме меня там был еще Томас Снелл, и погода стояла плохая. Пришел эсквайр Мартин и попросил выпить. А я возьми и скажи шутку. Сквайр, вы ищете свою любезную? А он злобно закричал на меня и потребовал, чтобы я так не говорила. И я очень удивилась, потому что прежде мы всегда с ним так шутили над ней». «Лорд, главный судья, она это кто?» Сара, Энн Кларк, ваша честь. И мы не знали, что он обручился с молодой леди, иначе бы я вела себя по-другому. Поэтому ничего не сказала. Но так как все это выбило меня из колеи, я стала тихонько напевать ту песню, под которую они танцевали, когда познакомились. Мне хотелось его подколоть. Эту песенку он и на улице всегда напевал. Я его часто слышала. «Вы пойдете гулять со мной, мадам. Вы не молвите хоть словечко, мадам». Ну и так случилось, что мне понадобилось пойти на кухню. И я пошла туда и все время пела громче и громче. И вдруг я услышала, как кто-то с улицы отвечает. Сначала я была не уверена, потому что сильный ветер дул. Тогда я перестала петь и так ясно услышала: «Ну, конечно, сэр, пойду гулять я с вами, и, возможно, обменяемся словами». И это был голос Энн Кларк. Прокурор: «А как вы узнали, что это был именно ее голос?» Сара: «Да ее голос ни с чем другим не спутаешь. Он у нее был такой отвратительный, такой пронзительный, особенно когда она пела. В деревне никто не мог так петь, хотя многие пытались ее передразнивать. Когда я ее услышала, то очень обрадовалась, потому что мы все волновались, что с ней. Хоть она и идиотка, но все-таки была доброй и очень доверчивой. И я воскликнула: «Деточка, так ты вернулась!» И побежала в гостиную и сказала сквайру Мартину: «Сквайр, ваша любезная вернулась. Может, мне ее позвать?» И пошла к двери. А сквайр Мартин так схватил меня, будто спя. «Стой, женщина!» — говорит он. «Стой, ради бога!» И еще что-то не помню. И весь он трясся. Я разозлился и сказала: «Что? Вы не рады, что бедняжка нашлась?» И позвала Томаса Снелла и сказала ему: «Сквайр меня не пускает, открой ты дверь, позови ее». Ну, Томас Снелл открыл дверь, тут ветер подул и погасил две свечи, больше я не зажигала. И сквайр Мартин отпустил меня и, кажется, упал на пол. И было так темно, что мне пришлось еще спички искать, чтобы снова свечи зажечь. Я не уверена, но, по-моему, кто-то вошел, шаги были. А потом ясно услышала, как дверь большого буфета открылась и закрылась. Потом я зажгла свечи, и сквайр Мартин сидел на скамье, весь белый и потный, будто в обмороке. Руки его свешивались. И я хотела ему помочь, но тут увидела, что из-за двери буфета торчит словно кусок платья. И тут я вспомнила, что слышала, как дверь хлопнула. Тогда я подумала, что когда свечи погасли, кто-то вбежал и спрятался в буфете. Я подошла поближе и посмотрела. Там торчал кусок черного шерстяного плаща, а из-под него край коричневого шерстяного платья. Они застряли в щели. И такое было впечатление, будто человек в шкафу весь скорчился. Прокурор: «И что вы подумали, что это было?» Сара: «Что это женское платье?» Прокурор: «Вы догадались, кому оно принадлежит? Вы знали кого-нибудь, кто носил такое платье?» Сара: «Обычная шерсть. Таких платьев полным-полно. Многие женщины в нашем приходе носят такие». Прокурор: «А оно походило на платье Энн Кларк?» Сара: «Она обычно носила такое платье, но я бы не могла поклясться, что это было ее». Прокурор: «А что-нибудь еще в этом платье вы заметили?» Сара: «Оно было мокрое. Погода была плохая». Лорд главный судья: «А вы его щупали, мистесс?» Сара: «Нет, ваша честь, мне не хотелось до него дотрагиваться». Лорд главный судья: «Не хотелось? Почему? Вы такая брезгливая, что вы не можете трогать мокрое платье». Сара: «Видите ли, ваша честь, я и сама не знаю, почему оно было таким грязным и противным». Лорд главный судья: «Хорошо, продолжайте». Сара: «И тогда я снова позвала Томаса Снелла и попросила поймать того, кто выскочит из буфета, когда я открою его двери. Потому что, говорю, там кто-то прячется, и я хочу знать, чего ей надо». Тут сквайр Мартин закричал и выбежал из дома в темноту. А дверца начала трястись, пока я ее держала. И Томас Снелл помогал мне ее удерживать закрытой. Но она сильно распахнулась, и мы упали. Лорд главный судья: «И что же оттуда выскочило? Мышь?» Сара: «Нет, ваша честь, больше, чем мышь. Только я не разглядела. Оно так быстро пробежало по полу и выскочило за дверь». Лорд главный судья: «Ну послушайте, на что оно было похоже? Это был человек?» Сара: «Ваша честь, я не могу сказать, что это было. Но оно бежало очень низко и было темного цвета. Мы так испугались, и Томас Снелл, и я, но все равно мы быстро побежали за ним прямо к открытой двери. Мы выглянули наружу, но там было темно, и мы ничего не увидели». Лорд главный судья: «На полу остались следы. Какой у вас пол?» Сара: «Пол каменный и чищенный песком, ваша честь. На нем были мокрые следы, но ни Том Снелл, ни я ничего по ним не поняли. И потом я уже говорила, что была плохая погода». Лорд главный судья: «Ладно, что касается меня, я не понимаю. Хотя и странную историю она рассказывает. Зачем вам подобные свидетельства?» Прокурор: «Ваша честь, для того, чтобы поведать о подозрительном поведении подсудимого сразу после исчезновения убитой. И мы просим по этому вопросу заключение суда, а также по поводу голоса, слышанного снаружи». Затем подсудимый задал несколько несущественных вопросов, и был вызван Томас Снелл, который показал то же, что и мисс Арскотт, и добавил следующее. Прокурор: «Что-нибудь произошло между вами и подсудимым?» Томас: «У меня была пачка в кармане». Прокурор: «Пачка чего?» «Томас, пачка табака, сэр, и у меня возникло настроение взять кусочек табака. И я нашел трубку у трубы, а он был таким твердым, что касается меня, то я забыл дома нож. И не имея много зубов его откусить, как вы сами можете в этом убедиться, ваша честь, и кто-либо еще, лорд-главный судья, о чем этот человек говорит? Ближе к делу, парень. Ты что, считаешь, что мы сидим тут специально, чтобы твои зубы разглядывать? Томас, нет, ваша честь, ни в коем случае, боже ты мой. Я знаю, что у вашей чести есть лучшие занятия, и зубы тоже лучше, чему я не удивляюсь». Лорд главный судья. «Господи, да что же это за человек? Да, зубы у меня лучшие, и ты сейчас это узнаешь, если не перейдешь к делу». Томас. «Смиренно молю о прощении, ваша честь, но так оно было. Осмелился попросить сквайра Мартина, вовсе не желая его обижать, одолжите мне нож, чтобы отрезать себе табака. Он сначала залез в один карман, потом в другой, ножа не было. И я говорю, как, вы потеряли нож, сквайр?» Он встал, опять поискал, потом сел и так застонал. «О, боже, — говорит, — наверное, я его там оставил. А я говорю, но, сквайр, там его уже наверняка нет. Он что, был таким ценным, — говорю, — вы аж закричали. Он схватил себя за голову и все сидел, будто не слышал, что я ему говорю». Ну а тут мистерс Арскотт вернулась с кухни. На вопрос, слышал ли он, как кто-то пил снаружи, он ответил. Нет, но дверь на кухню была закрыта и дул сильный ветер. Правда, добавил, что голос Энн Кларк ни с чем другим спутать невозможно. Затем был вызван мальчик 13-й Уильям Редуэй. После положенных вопросов, заданных лордом главным судьей, было установлено, что он имеет понятие о присяге, и он присягнул. Его свидетельские показания касались событий, происшедших недели раньше. «Прокурор, послушай, дитя, не пугайся, никто не обидит тебя, если ты будешь говорить правду». Лорд главный судья. «Именно, если он будет говорить правду. Но помни, мальчик, ты находишься в присутствии Господа нашего, властителя для земли и небес, и ключей от ада, и в присутствии нас, королевских слуг, властителей ключей от Ньюгейта». Помни также, что вопрос стоит о жизни человека. Если ты скажешь неправду, и он из-за этого погибнет, ты будешь не лучше, чем убийца. Поэтому говори только правду. Прокурор, расскажи суду о том, что тебе известно. Где ты был вечером 23 мая прошлого года? Лорд главный судья. Послушайте, разве мальчик в состоянии помнить, что когда было? Ты понимаешь, о каком дне идет речь, мальчик? Уильям. Да, ваша честь, это был день перед праздником, и оставался месяц до Иванова дня. Один из присяжных. «Ваша честь, нам не слышно, что он говорит». Лорд главный судья. «Он говорит, что помнит тот день, так как это было перед праздником, а он отложил 6 пенсов на праздник. Поставьте его на стол». «Хорошо, дитя, и где ты был в тот день?» «Уильям, пас коров на пустоши, ваша честь». Но мальчик говорил на местном диалекте, и его честь плохо его понимал. Поэтому он попросил кого-нибудь переводить. И так случилось, что на процессе присутствовал священник того прихода. Его привели к присяге, после чего свидетельские показания были даны. Мальчик сказал, «Я был на пустоши примерно в 6 часов и сидел за кустом утесника около озера». Туда пришел подсудимый, очень осторожно, и все время оглядывался. У него был в руке длинный шест. Он долго стоял, будто прислушиваясь, а потом стал шарить в озере шестом. А я был совсем близко от озера, не дальше, чем в ярде, и слышал, как шест что-то задел, отчего пошли волны. И подсудимый уронил шест и бросился на землю. И он как-то странно повернулся, прижав руки к ушам, а потом он встал и, пригнувшись, ушел. Его спросили, общался ли он с подсудимым. «Да, дня за 2 до этого подсудимый, который знал, что я бываю на пустоши, спросил меня, не видел ли я ножик, и сказал, что даст мне 6 пенсов, если я найду его. А я сказал, что ничего не видел, но поищу. Тогда он сказал, что даст мне 6 пенсов, чтобы я никому ничего не говорил. Я так и сделал». Лорд главный судья. «Эти те 6 пенсов, которые ты отложил на праздник». Уильям. «Да, ваша честь». Его спросили, не видел ли он чего-нибудь особенного в воде. Он ответил, «Нет, кроме того, что там очень плохо пахло, и коровы несколько дней из озера не пили». Его спросили, видел ли он когда-нибудь Энн Кларк и подсудимого вместе. Он сильно заплакал, и его еще долго не могли успокоить. Наконец, приходский священник мистер Мэтьюс утихомирил его. Тогда ему снова задали этот вопрос, и он ответил, что видел несколько раз после прошлого Рождества, как Энн Кларк ждала подсудимого на пустоши. Прокурор. «Ты близко ее видел? Ты уверен, что это была она?» «Уильям». «Да, уверен». «Лорд главный судья». «Почему ты уверен, дитя?» «Уильям». «Потому что она подпрыгивала на месте и хлопала руками, как гусыня». Он употребил какое-то местное название, но священник объяснил, что это означает «гусыня». «Потом она была таких размеров, что это не мог быть кто-либо другой». прокурор, и там ты ее видел в последний раз?» Свидетель снова заплакал и вцепился в мистера Мэтьюса, который уговаривал его не бояться. И в конце концов он рассказал, что за день перед праздником, вечером того же дня, когда подсудимый ушел, стало смеркаться, и мальчик захотел пойти домой, но боялся пошевелиться, так как думал, что подсудимый его увидит. Поэтому он несколько минут прятался за кустом, глядя на озеро. И он увидел, как из воды на дальний берег вышло что-то темное и двинулось вверх. И когда оно, наконец, поднялось, и его на фоне неба стало хорошо видно, оно постояло, размахивая руками, а потом побежало вслед за подсудимым. А когда мальчика спросили, кто же это был, он поклялся, что это была Энн Кларк. После этого был вызван его хозяин, который дал показания, что мальчик в тот вечер вернулся домой очень поздно, за что его выбронили. А он был ужасно расстроен, но не объяснил, почему. «Прокурор, ваша честь, у меня больше нет свидетелей». Затем лорд-главный судья вызвал подсудимого, дабы тот сказал что-либо в свою защиту, что он и сделал. Правда, говорил он недолго и как-то неуверенно. Он выразил надежду, что суд не станет лишать его жизни на основе показаний кучки деревенских жителей и детей, которые готовы поверить в любую сказку, и объявил, что суд к нему пристрастен, на чем лорд-главный судья его прервал и заявил, что ему была положена единственная милость – перенесение судебного заседания из Эксетера. На что подсудимый сообщил, что ему это известно, но когда он просил о проведении процесса в Лондоне, он предполагал, что здесь его оградят от различного рода прерываний и вмешательств. Тогда лорд-главный судья приказал вызвать судебного исполнителя и спросил его, как подсудимый содержался в тюрьме. Судебный исполнитель ничего особенного не сообщил, за исключением того, что надзиратель докладывал ему о каком-то человеке, который или стоял перед дверью камеры подсудимого, или поднимался к ней по лестнице. Но внутрь к подсудимому этот человек проникнуть не мог никоим образом. На вопрос, кем мог быть этот человек, судебный исполнитель ответствовал, что в суде нельзя говорить о вещах, основанных на слухах. А когда тот же вопрос был задан подсудимому, тот ответил, что ему об этом ничего не известно, и что очень тяжело, когда человеку не дают оставаться в покое, когда стоит вопрос жизни или смерти. Но было замечено, что он как-то поспешно все отрицал. Больше он ничего не сказал, и свидетели больше не вызывались. Между тем снова выступил главный прокурор. Его речь приведена полностью, и если бы позволяло время, я бы привел ту часть, где он подробно останавливается на голословных заявлениях о явлении жертв убийцам. Он ссылается на авторитеты более древних времен, например, на по поводу изучения мира мертвых святого Августина. Писатели о сверхъестественном любят ссылаться на сей труд. И на некоторые случаи, которые приводят в своих книгах Гленвилл и мистер Лэнг. Однако других случаев, помимо тех, которые можно выискать в печатных изданиях, он не приводит. Затем лорд-главный судья резюмировал для суда свидетельские показания. В его речи также не содержится ничего, что следовало бы процитировать. Он был лишь, что естественно, поражен исключительностью свидетельских показаний. В своей практике с подобным он еще не встречался, но закон не предусматривает отказ от подобных показаний, и посему присяжные должны сами решить, верят они свидетелям или нет. После недолгого совещания присяжные приняли заключение о виновности подсудимого. Тогда его спросили, имеет ли он что-нибудь против решения суда, и он заявил, что в обвинительном акте его фамилия написана неверно – Мартин вместо Мартин. Возражение сие было отклонено как несущественное. Более того, главный прокурор сообщил, что готов предоставить доказательство, что подсудимый сам иногда писал свою фамилию так, как она указана в обвинительном акте. Подсудимый более возражений не имел и смертельный приговор оставил без внимания. А по приговору его должны были доставить в кандалах к виселице, неподалеку от того места, где было совершено убийство, 28 декабря в день убиения младенцев. Затем подсудимый, явно в состоянии полного отчаяния, сделал над собой усилие и обратился с просьбой к лорду главному судье дозволить его родственникам посетить его перед казнью. «Лорд главный судья дозволяет всей души, но в присутствии надзирателя, а может быть, Иэн Кларк вас навестит, на что я крайне надеюсь». Тут подсудимый не выдержал и закричал на его честь, чтобы он не говорил ему таких слов. А его честь очень сердито заявил, что он не заслуживает сочувствия ни от кого, так как, совершив столь кровавое и трусливое убийство, не желает принять возмездие за свои деяния. «И я буду просить Господа», — добавил он, «чтобы она не покидала вас ни днем, ни ночью, пока не придет ваш конец». Потом подсудимого в полном расстройстве, насколько я мог судить, увели, и суд был распущен. Хочу упомянуть, что, по моим наблюдениям, подсудимый все время, пока шло судебное заседание, вел себя как-то странно по сравнению с тем, как обычно ведут себя подсудимые во время слушания подобных дел. Он, например, постоянно пристально всматривался в присутствующих и часто резко оборачивался, словно кто-то стоял близ него. Также обращала на себя внимание тишина в зале и еще, хотя, возможно, это объяснялось временем года, в зале суда было так темно и мрачно, что в 2 часа дня пришлось внести свечи. В то же время тумана в тот день не было. Не так давно я не без интереса выслушал историю, которую мне поведал один молодой человек. Он давал концерт в той самой деревне, о которой я рассказывал. И когда он запел «Вы пойдете погулять со мной, мадам», аудитория его выступления приняла очень холодно. На следующий день из разговоров с местными жителями он выяснил, что в этих местах эту песню не любят, хотя, например, в северном Тайтоне к ней относятся иначе. А здесь, как они полагают, она приносит несчастье. Однако почему, никто из них понятия не имел.